Глава 5. Окончание царствования Федора Иоанновича. Значение Рюриковой династии. Смерть царевича Дмитрия в Угличе. Разбор известий об этом событии. Решение дела в Москве. Мнение народа. Кончина царя Федора. 16 век исходил. С его исходом прекращалась Рюрикова династия. В двух различных положениях, в двух различных странах следили мы за деятельностью потомков Рюрика и не могли не заметить основного различия в этой деятельности. Сначала мы видим их действующими в громадной и редко населенной стране, не имевшей до их появления истории. С необыкновенной быстротой рюриковичи захватывают в свое владение обширные пространства и подчиняют себе племена, здесь живущие. Эту быстроту объясняет равнинность страны, удобство водных путей, малочисленность и особенность племен, которые не могли выставить крепкого и дружного сопротивления, ибо не знали союзного действия, каждое племя покорялось поодиночке. Ясный знак, что никакого единства между племенами не существовало, что это единство принесено князьями, и сознание о единстве народном и государственном явилось вследствие их деятельности. Они расплодили русскую землю и сами размножились в ней с необыкновенную силой. Обстоятельства важные, ибо оно дало возможность членам одного владельческого рода устроить себе множество столов во всех пределах громадной страны, взять в свое непосредственное заведование все важнейшие места. Не было потому необходимости в наместниках больших городов и областей, в людях, из которых могла бы образоваться сильная аристократия. Князья разошлись по обширной стране, но не разделились, ибо их связывало друг с другом единство рода, которое таким образом приготовило единство земли. Чтоб не порвалась связь между частями, связь слабая, только что завязавшаяся, необходимо было это беспрерывное движение, перемещение князей из одной области в другую, с концов отдаленных. Князья с своими дружинами представляли начало движения, которая давала стране жизнь, историю. Недаром Мономах хвалился своим движением, большим количеством совершенных им путешествий. Движение, движение неутомимое, было главной обязанностью князей в это время. Они строили города, давали им жителей, передвигали народонаселение из одной области в другую, были виновниками новых общественных форм, новых отношений. Все новое, все, что должно было дать племенам способность к новой высшей жизни, к истории, было принесено этим движущимся началом, князьями и дружинами их. Они в своем движении столкнулись с греками и взяли от них христианство. Чтобы понять значение рюриковичей и дружин их, как проводников нового, людей, пролагавших пути исторической жизни, стоит только вспомнить рассказ летописца о появлении волхва в Новгороде. На вопрос епископа, кто идет к кресту и кто к волхву, народ, масса, хранящая старину, потянулась к волхву, представителю старого язычества. Князь же и дружина его стали на стороне епископа. Скоро при описании смутного времени мы укажем и на великое значение массы народной, охранявшей старину, когда движение пошло путем незаконным. Такова была начальная деятельность рюриковичей. Понятно, что в эпоху этой начальной деятельности, при начале государственной зиждительности в стране, не имевшей прежде истории, не могло быть еще ничего прочного, определенного, все было еще в зародыше, начало, семена вещей сопоставлялись друг с другом без внутренней связи. Части, образовавшись, стремились еще жить особенную жизнью. При сильном движении, просторе, возможности уходить при первом неудобстве не было места никаким определениям, ибо на движущейся почве ничего построить нельзя. Главное право, главное ручательство в выгоде положения для члена общества, для члена известного сословия, заключалось в праве уйти, праве, которое основывалось на возможности ухода и прекращалось с этой возможностью. Столкновения интересов разрешались не общими определениями, но порванием отношений, уходом из одной области в другую, которые случайно вследствие своей особой жизни с особым правительством на время представляло большие удобства. Отсюда господство временного, местного, личного, случайного над общим, господство, необходимое при слабости, младенчестве государства. Но государство росло, и из младенчества оно переступило на высшую степень, которая знаменуется сосредоточением, оседлостью. Эта эпоха сосредоточения необходима для утверждения сознания о государственном единстве, о единстве государственного интереса. Здесь части, области, лица должны отказаться от своей особной, своеобразной жизни и подчиниться условиям жизни общей. И когда потом, при утверждении сознания о государственном единстве, части получают большую или меньшую самостоятельность, самоуправление, то эта самостоятельность является уже вследствие государственных требований, является с непосредственным отношением к сосредоточивающей власти. Так, например, при Иоанне IV были даны откупные грамоты, установлявшие самоуправление в властях. Но отношение этих властей к царю вовсе не было похоже на отношение Новгорода или Пскова к прежним великим князьям московским. В эту эпоху сосредоточения Рюриковичи вследствие новых условий, временных и местных, ибо главные сцены действия переносятся с юга на север, переменяют свой характер и неуклонно ведут общество по новому пути. Из расплодителей земли они становятся собирателями земли. Из храбрых вождей дружин, любивших везде честь свою брать, думавших преимущественно об этой воинской чести, а не об упрочении себе движимых и недвижимых стяжаний, считавших неприличным копить имение, но все раздававших дружине, Рюриковичи становятся на севере бережливыми хозяевами, преимущественно заботившимися о промыслах, прибытках, крайне осторожными, неохотниками до решительных битв.